Глава 15, в которой Исчадия разыскивает тайное сокровище. Грознейшее Величество давно присматривалось к подушке бабушки Альбины. Подушка была большая и пухлая, и чтобы ночью ее никто не стащил, старушка клала ее себе под голову. А это означало, что могущественная колдунья хранила в подушке нечто очень ценное. И, конечно же, кошмарище кошмарное просто не могло не разузнать, что же за тайное сокровище прятала ото всех бабушка Альбина, ведь наверняка с его помощью оно, наконец, сможет захватить весь оставшийся мир. Дождавшись удобного момента, когда старушка по какой-то надобности отлучилась из дому, кошмарище принялось подговаривать котов бабаек распотрошить тайник. Всегда готовый к авантюрам кот Тимофей в знак полной боевой готовности лихим галопом проскакал через всю гостиную и с разбегу вскарабкался на висевший на стене в спальне ковер. Заручиться поддержкой кота Василия, обладавшего несколько нарциссическим складом характера, оказалось сложнее. Не обращая внимания на всяческие увещевания кошмарища, он сосредоточенно вылизывал свои лапы в белых чулочках, потом еще долго и придирчиво проверял, достаточно ли блестит шерстка на спине. Но в конце концов буйная отвага кота Тимофея передалась и ему. Дико сверхнув глазищами и вздыбив с такой тщательностью вылизанную шерсть, Василий вскочил на спинку кресла, а оттуда перемахнул на туалетный столик старушки. Сбросив на пол несколько баночек с кремом и крошечно-стеклянных бутыльков, кот Василий издал воинственный клич и встал в горделивую позу, словно генерал, позирующий для портрета. Грознейшее Величество вскарабкалось на старушкину постель, на цыпочках приблизилось к подушке и с опаской ткнуло ее пальцем. Убедившись, что та не думает защищаться, кошмарище схватило подушку в охапку и сбросило на пол, где уже поджидали коты-бабайки, после чего все трое набросились и принялись драть и раздирать ее на мелкие клочья. Оказалось, что подушка служила фальшивым тайником. Могущественная колдунья бабушка Альбина хранила тайное сокровище где-то в другом месте. Однако Исчадия и коты-бабайки ничуть не огорчились этому открытию, поскольку внутри подушки оказались чудесные перья. Исчадия вместе с котами то зарывались в них, то подбрасывали вверх. Они вывалились в перьях так, что стали похожи на полуощипанных кур. Вернувшись домой, бабушка Альбина задала всем изрядную трепку и вдобавок выпустила из чулана прожорливого монстра с щупальцами и круглой кнопкой. Монстр с жадным чавканьем проглотил все перья, но, видимо, все еще оставался голодным, потому что принялся гоняться за кошмарищем с явным намерением сожрать и его тоже. Грознейшее Величество спряталось от монстра в самом надежном месте – в шкафу.